В различных смыслах употребляется в Писании слово «душа». То, как в просторечии, она обозначает просто всего человека. Ни одна душа, никакая душа. «Ни одна душа из вас не погибнет», — говорит святой апостол Павел своим корабельным спутникам. «В восьми душах сохранил семейство Ноя». Второе послание апостола Петра, глава 2, стих 5. «Душа согрешающая, она умрет». Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 20. То душа является синонимом жизни. Душа его будет ему вместо добычи. Книга пророка Иеремии, глава 21, стих 9. «Умерли, искавшие души младенца». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25. А вот ряд текстов, в которых явно идет речь о том, что можно было бы назвать животной душой. «Душа их истаивала в них». Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. От всякой пищи отвращалась душа их. Душа их истаивает в бездействии. Псалтирь, Псалом 106, строки 5-26. «Будет он пастись, и душа его насытится на горе Ефремовой». Книга пророка Иеремии, глава 50, стих 19. «Насытится ими добычей душа моя». Исход, глава 15, стих 9. «Голодному снится, будто он ест, и душа его таща, снится, будто он пьет, и душа его жаждет». Псалтирь, Псалом 29, строка 8. «Благотворительная душа будет насыщена». Притчи Соломоновы, глава 11, стих 25. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Притчи Соломоновы, глава 13, стих 4. «Нерадивая душа будет терпеть голод». Притчи Соломоновы, глава 19, стих 15. «Сытая душа попирает и сот». Притчи Соломоновы, глава 27, стих 7. «Душа ваша да насладится туком». Книга пророка Исаии, глава 55, стих 2. «Душа их будет, как напоенный водою сад». Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 12. Здесь речь идет о благах земных. «Прилепилась душа его к дине». Бытие, глава 34, стих 3. «Ждет ее платы, душа его». Второзаконие, глава 24, стих 15. «Отвращается душа его от любимой пищи». Книга Иова, глава 33, стих 20. «Слышишь, душа моя, звук трубы». Книга пророка Иеремии, глава 4, стих 19. «Напитаю душу священников туком». Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 14. «Чего желает душа твоя?» Первая книга Царств, глава 20, стих 4. Привыкших к мысли о бессмертии души, пусть не смущают наши слова о бессмертии духа. Это не новшество, ибо в большинстве мест Священного Писания, где речь идет о смерти, говорится именно об оставлении тела духом, а не душой. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Послание апостола Иакова, глава 2, стих 26. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю? Книга Экклезиаста, глава 3, стих 21. Находящимся в темнице духом, а не душам, проповедал. Первое послание апостола Петра, глава 3, стих 19. К духам, не душам, праведников, достигших совершенства. Послание апостола Павла к евреям, глава 12, стих 23. «И возвратился дух ее, дочери Иаира». Евангелие от Луки, глава 8, стих 55. «В твою руку передаю дух мой». Псалтирь, псалом 30, строка 6. Евангелие от Луки, глава 23, стих 46. «Господи Иисусе, приими дух мой». Деяния святых апостолов, глава 7, стих 59. «Изыдет дух его, и он возвратится в землю свою, в тот день погибнут вся помышления его». Псалтирь, псалом 145, строка 4. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Книга Экклезиаста, глава 12, стих 7. Эти два последних текста особенно важны для обоснования нашего мнения, что смертны те элементы душевной деятельности, которые связаны с жизнью тела, чувства и мыслительные процессы, неразрывно связанные с деятельностью мозга. В тот день погибнут все помышления его, то есть прекратится деятельность сознания, для которой необходимы все восприятия живого мозга. Изыдет не душа, а дух, и возвратится в землю свою, то есть в вечность. Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. И дух животный, конечно, должен быть бессмертным, ибо он тоже имеет начало в духе Божьем, духе бессмертном. Мысль о бессмертии духа животных явно содержится в известных словах Павловых о надежде всей твари. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. В немногих местах Священного Писания смерть определяется как исхождение души, а не духа, из тела. Это легко объясняется тем, что и вообще в Библии, особенно же в псалмах, слово «душа» часто употребляется в общепринятом смысле, то есть как совокупность всей деятельности душевной и духовной. Но мы и говорим, что при жизни дух и душа человека соединены в единую сущность, которую можно назвать просто душой. В этом смысле надо понимать и те тексты, в которых речь идет о душе Господа Иисуса Христа. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления?» Книга пророка Исаии, глава 53, стих 10. Не оставлена душа его в аде. Деяния святых апостолов, глава 2, стих 31. Душа моя скорбит смертельно. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. Душа моя теперь возмутилась. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 27. На подвиг души своей он будет смотреть. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 11. Господь страдал и умер по человеческой своей природе, и потому понятны эти тексты. Но и о душе самого Бога говорится в следующих текстах. «И отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». Книга пророка Захарии, глава 11, стих 8. «Не потерпела душа его страдания Израилева». Книга Судей Израилевых, глава 10, стих 16. «Любящего насилия ненавидит душа его». Псалтирь, Псалом 10, строка 5. Но, конечно, это не только метафора. Нельзя говорить о душе духа абсолютно как о душе человека, духа ограниченного и воплощенного. Здесь речь может идти только об аналогии с духом человеческим, по которой мы приписываем Богу ум, мышление, волю и чувства. Так понимаем мы и образ Божий в человеке. Выше мы говорили о самосознании. Как понимать его? Сознание своей личности складывается у человека из органических ощущений, получаемых от своего тела, из восприятий, получаемых его органами чувств, из всей совокупности воспоминаний, из понимания своего духа, характера, настроений. Где же складывается из этих элементов самосознание? Кто субъект его? Не ум, как обычно понимают, а дух, ибо ум — только часть духа, а не весь дух. Но часть не может объять целого. Это важное заключение, на которое мы сошлемся позже, когда мы будем говорить о бессмертии, и оно не произвольно, а основано на словах апостола Павла: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Глубочайшую сущность существа нашего познаем мы не умом, а духом. Самосознание есть функция духа, а не ума. Дарованное нам от Бога действие благодати Божией познаем мы не духом мира сего, а духом нашим, дарованным нам от Бога. Такая же мысль и в словах премудрого Соломона: «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца».